Глава 11. Вроде обычный листок бумаги с несколькими словами. Только сколько эмоций он вызывает. В принципе, содержание письма я уже знал, так как неделю назад звонил Дину. Но все равно грустно. Ассоциация иностранных журналистов, работающих в Голливуде, оценила Пёрл-Харбор по самому высшему разряду. Из 7 номинаций мы взяли 5 золотых глобусов. Вроде победа и полный триумф, но настроение почему-то не праздничное. Начиная с того, что меня банально не выпустили из страны, заканчивая тем, что в СССР всем на полученные призы наплевать. Сообщили о прошедшем мероприятии только по радио и в журнале «Культура». И все. Даже советский экран проигнорировал это знаковое для страны событие, ограничившись небольшой заметкой. Понятно, что киноиндустрия самого лучшего государства в мире живет своей жизнью, но реально обидно. Вернее, тоскливо и грустно. Есть и нотки раздражения, которые я стараюсь давить в зародыше. Они вызваны тем, что на церемонию «Оскара» меня тоже не пускают. Недавно пришла бумажка из Минкульта, где без всяких экивоков подтвердили невыездной статус товарища Мещерского. Идиоты! Не сказать, что я излишне тщеславен по жизни, тем более фильм сплагиачен, и глупо наслаждаться чужой славой. Но ведь съемочная группа проделала колоссальную работу, которая получила заслуженную оценку. Я уж молчу про то, что мною был внесен ряд изменений по сравнению с первоисточником, и картина стала даже интереснее. Есть мысли, что все дело в беглеце, чуть было не сломавшем карьеру мне и Клушанцеву. Но это дела давно минувших дней, и все обвинения с нас сняты. Павел Владимирович даже съездил в ГДР, где выступил консультантом для ДФА. Только дорога на Запад для нас закрыта. Удивительное и даже пренебрежительное отношение к работе собственных граждан, ведь награда – огромное достижение для страны. Хотя мало кому понятно, что такое «глобус» за лучший фильм или режиссуру. Но ведь есть люди, которые могут объяснить. Это тем более странно с учетом того, как нынешние коммунистические руководители очень любят хвалиться успехами страны на международной арене. А здесь вдруг полное игнорирование. И не скажешь, что ситуация является заговором против меня, любимого. Просто в Союзе отдают предпочтение Венеции и Каннам, считая полученные на этих фестивалях призы настоящим успехом. Даже «БАФТА», которую взял в свое время Чухрай, не впечатлила наших чинуш. Пытаюсь успокоиться, но становится только хуже. Тут слышу звуки легких шагов, и на кухню заходит Анна. В коротком халатике, немного заспанная и уставшая, но при этом какая-то умиротворенная. Посмотрев на мою кислую мину, супруга подошла ближе и обняла со спины. Пушистые волосы щекочут щеку, а нос улавливает запах грудного молока и шампуня. Сегодня Толик вел себя беспокойно и хорошо помучил молодую маму. «Да, у меня родился сын. Первенца мы назвали в честь погибшего на фронте деда, то есть моего здешнего деда. Роды прошли нормально, ребенок появился на свет здоровым. Обычно он только ест и спит, но периодически немного шумит». Первый раз Аня перепугалась и хотела звонить сразу в скорую. Благо, рядом была тетя, успокоившая племянницу, но на всякий случай вызвавшая знакомого педиатра, очень известного в столице. Народ думает, что в СССР нет платной медицины, и он прав. Но для тех, кто хочет получить более качественную помощь и располагает финансами, существует целый спектр услуг. И касается это не только врачебной помощи. «Может, хватит наводить тоску?» — прошептали мне в ухо, отчего кожа сразу покрылась мурашками. «Мне нужен исключительно позитив. А ты все молчишь и грустишь. Ну-ка, давай, развлекай свою молодую и красивую жену». Перемещаю Анну на колени, крепко обнимаю и зарываюсь в ее волосы. В последнее время у нас полный консенсус, разве что пока нельзя закрепить его сексом. Но это вопрос времени, поэтому подожду. После родов вернулась прежняя веселая и ироничная особа, которая в свое время привлекла внимание одного перспективного режиссера. Изменения коснулись не только внутреннего, но и внешнего состояния. Супруга немного округлилась, а ее движения стали более плавными. Не женщина, мечта поэта. Согласен, что переборщил с унынием и самокопанием. «Ваш персональный Орликин скоро будет в форме», — отвечаю, усмехнувшись. Поворот головы и взгляд зеленых глазищ обжигает меня чуть ли не физически. Понял, что зря выплеснул свое недовольство. Пытаюсь объяснить жене свое поведение. «Я действительно много трудился, тебе ли не знать. Если работа была выполнена плохо и ее не оценили зрители, то это другой вопрос. Но я заслужил свои награды. И дело даже не в этом. Мне просто нужно осязаемое подтверждение успеха на международном уровне. А товарища Мещерского просто закрыли в клетке, еще и делают вид, что он ничего не добился». Получилось сумбурно и вразрез с моими мыслями об отсутствии тщеславия. Наверное, я начал страдать хронической болезнью звезд шоу-бизнеса, который постоянно требует внимания к своей особе. «Зачем вся эта мишура? Ты сам несколько раз говорил, что главным критерием работы является зритель, пришедший в кинотеатр, и оставшийся довольным. Так наслаждайся всеобщим вниманием к своей работе. Смысл переживать? Тебе не запрещают работать в кинематографе и на телевидении? Значит, надо снять такой фильм или передачу, чтобы все были сражены на повал». Резонно замечает супруга и тут же показывает свой характер. «И вообще, я выходила замуж не за какого-то нюню, а сильного мужчину и бойца. Наш маэстро теперь при каждой неудаче будет плакаться мне в жилетку. Лёша, что ты делаешь?» «Это я решил проверить, как там дела с жилеткой. Вернее, что скрывает халатик. Вроде все в порядке, стало даже лучше». «Проверяю жилетку», — отвечаю, смеясь, и прижимаю локти Анны, которым она успела воспользоваться. «Вдруг там произошли непоправимые изменения?» «Прекрати, еще рано». «Знаю. Дай помечтать соскучившемуся мужчине», — шепчу в порозовевшее ушко. «Угу, так я тебе и поверила», — ответила Аня, при этом поудобнее устраиваясь на моих коленях. «Давай, рассказывай что-нибудь интересное, а то с этими морозами и на улицу толком не выйдешь. Скоро совсем мхом покроюсь и стану злой, как колдунья из вашего фильма». «Ну, что поделаешь. Надо развлекать заскучавшую красавицу». Немного подумав, выдаю ей эпическую вещь из начала нулевых моей реальности. В свое время меня сразили рассказы Свешникова про кошку и собаку, который автор начал выкладывать еще на «Удаве». Помню, ехал в метро, читал распечатанный на принтере текст и ржал самым безобразным образом. Народ косился и крутил пальцем у виска, а я не обращал внимания, только вытирал проступившие слезы. Быстренько собираюсь с мыслями и выдаю первую часть знакомства удивительных животных с человеком. Аня не сразу поняла юмор, затем несколько раз прыснула и начала заливисто хохотать. Я, используя все свои актерские таланты, превратил рассказ в эстрадный монолог. Ловлю себя на мысли, что хандра испарилась, и я получаю удовольствие не меньшее, чем жена. И ведь история хороша, можно прямо сейчас начинать писать сценарий. Добавить бы туда еще скрытых намеков, кусающих тупость властей. Тогда получится культовая комедия на долгие годы. Заканчиваю рассказ, и сразу же из спальни раздается хныканье. Анатолий Алексеевич, как настоящий джентльмен, дал маме отдохнуть и только затем напомнил о себе. Анна тут же вскакивает и ойкает. Это я поддал ей ускорение легким шлегком по аппетитной попке. Возмущенный взгляд зеленых глазищ только добавляет мне хорошего настроения. Смотрю вслед убежавшей супруги и понимаю, как мне с ней повезло. Кто бы чего ни говорил. Вот так взяла и двумя словами вправила мозги рефлексирующему мужу. Еще и заставила включать на полную мощность свои актерские таланты с обаянием. Чего уж скромничать ради небольшого монолога. Заодно отвлекла меня, направив мысли в более здоровое русло. А ведь она права. Награды от меня никуда не убегут. Сами статуэтки передаст Дино, а фамилия Мещерский будет вписана в историю мирового кинематографа. Так чего переживать? Если брать в расчет мои планы по игре на бирже, то времени достаточно. А вот с творчеством есть определенные проблемы. Была у меня идея отказаться от пеплумов и прочих блокбастеров, дабы не прослыть режиссерам, работающим только в подобных жанрах. Хочется снять более сложное кино, как вариант, добротную мелодраму. Именно поэтому я нацелился на «Историю любви». Почему-то мне казалось, что фильм вышел в районе 1973 года. И вдруг я узнаю, что книга уже написана, и Хиллер сразу начал снимать по ее мотивам фильм. Сейчас как раз идут заключительные работы, и к лету картина уйдет в прокат. А тема очень вкусная, и думаю, я смог бы воплотить ее более интересно. Но не судьба. Вот и наложилось одно на другое, заставив меня хандрить. Ладно, вариантов крутейших фильмов, которые легко адаптировать под это время, десятки. В первую очередь, речь идет об американском кино, так как советские коллеги просто не выдали в 70-е и 80-е чего-то оригинального. Да и пусть все идет своим чередом. Хватит мне Руси изначальной. Ну не станет Кандулайнин секс-символом поколения. Я это точно переживу. Хотя подобные девицы обладают пробивным характером, и место под светом софитов себе обеспечат. Утром следующего дня я садился в автомобиль в отличном настроении. Самое главное, меня просто распирало от разных планов. Надо только систематизировать разрозненные мысли и успокоиться. На работе мне думается легче, так как дома тяжелее сосредоточиться. И дело не только в малыше. Такая черта была у меня и в прежней жизни. Но сегодня, видать, не судьба. Когда водитель повез меня в совершенно другом направлении, я понял, что товарищи-кураторы готовят какую-то операцию. До обычной хрущевки на востоке Москвы мы добрались достаточно быстро. Это с учетом того, что машины сейчас не используют шипованную резину, а дороги чистят гораздо хуже, чем в 21 веке. Живой и здоровый поднимаюсь на второй этаж, где, сняв обувь, захожу в небольшой зал. К моему удивлению, кроме зама второго управления, в комнате находится еще один человек. Невысокий, круглолицый молодой человек с копной темных волос представился Юрием. Визуально примерно мой ровесник, может, немного старше. Товарищ одет в неброский костюм явно иностранного покроя и стоящий поболее лучших образцов фабрики «Большевичка». Вместо пуговиц на рукавах рубашки видны запонки, явно отливающие золотом. Да и булавка галстука точно не из меди. Грамотно одет мужчина, ничего не скажешь. Андрей Геннадьевич был в своем обычном костюме, кое носят миллионы наших сограждан. Дешевая ткань, мешковатый пиджак и широкие штаны. Стандартное одеяние советских служащих. Кофе или чай мне не предложили, поэтому сажусь за стол и молча жду начала разговора. Подполковник, собственно, сразу приступил к делу. «Алексей Анатольевич, с Юрием Юрьевичем вы познакомились. Пора объяснить некоторые детали. Дело в том, что нам не сразу удалось проверить ваши выкладки по возможному росту цен на драгметаллы. А товарищ Карнаух как раз является специалистом в этом направлении». ГРУшник кивнул в сторону улыбавшегося модника. «И надо заметить, что наш банкир, а Юрий трудится начальником отдела «Восход Ханзельсбанк», испытывал закономерный скепсис. Это советский банк, аккредитованный в Швейцарии и занимающийся продажей золота. У наших специалистов тоже вызывало сомнение ваша личность, а не предоставленная информация». После жеста подполковника в разговор вступил легендарный человек. Насколько я помню, за валютные спекуляции, существенно повысившие цены на золото и принесшие СССР сотни миллионов долларов, Карнаух получил орден Красной Звезды. Причиной моего недоверия было то, что у кого-то появились практически идентичные мысли. Вернее, у вас более детальный анализ ситуации с фактическим предсказанием падения американской валюты и отмены потолка в 35 долларов за унцию. Сначала мне даже подумалось, что прочитаны мои записки. А еще была некоторая оторопь, когда я узнал про автора доклада. Пришлось навести справки, и оказалось, что о товарище Мещерском немного слышали в Швейцарии. Улыбка банкира стала шире, но в ней не было никакого ехидства. Но гораздо больше в Альпийской республике известен сеньор Франческо Ди Марко, который неожиданно стал одним из успешных игроков на бирже. «Я рад, что стал известен в узких кругах», — отвечаю с усмешкой. «Но если вы читали мои выкладки, то должны понимать, рост золота начнется немного позже». «Вы не правы, ситуация с ценой давно иная. Пока это не так заметно, но уже в этом году начнутся кардинальные изменения». Как только Карнаух заговорил о текущих делах, то сразу преобразился и стало понятно, что человек буквально погружен в работу. А золотой пул в лице Swiss Bank Corporation, Credit Suisse и United Bank of Switzerland начал планомерную атаку на рынок драгметаллов. Еще в прошлом году тройка выделила для этого 50 тонн золота. В отличие от своих лондонских и нью-йоркских конкурентов, Швейцары торгуют реальным металлом, а не фьючерсами». Увидев, что подобное диковинное слово мне знакомо, банкир продолжил. «Из-за проблем у англичан и странного поведения американцев, ЮАР начала переправлять часть своего золота в Швейцарию. Но не это главное». Юрий сделал мхатовскую паузу. «Правительство СССР хочет получить кредит под залог 80 тонн золота. Располагая вашими выкладками и изучив ситуацию, мне стало понятно, что в итоге нам придется продать металл немного дороже, чем дает лондонская биржа. По сути, на нас заработают денег, оставив с носом. Так почему не сыграть на опережение? Все равно деньги нужны в следующем году, и у нашего банка будет время подготовиться, обкатав схемы продаж. Все это замечательно, но при чем здесь я? Мне действительно приятно осознавать, что в СССР есть такие талантливые люди. К сожалению, сама система работает таким образом, что подавляет яркие индивидуальности. В любой корпорации Карнауху выделили бы мощные ресурсы для спекуляций и зажгли зеленый свет. Я уж молчу про вознаграждение за проявленную смекалку и умение зарабатывать деньги для акционеров. Советские чиновники на подобное просто не способны и могут запороть любое здравое начинание. А от инициативных и умных специалистов, выбивающихся из шаблона, их просто корёжит. Ведь на фоне ярких людей так заметна собственная серость и убогость. В моей истории так и произошло, насколько я помню. «Видите ли, Алексей Анатольевич...» И Юрий опять включил режим кота в сапогах и просто ослеплял своей улыбкой. «Я не просто так завел речь о том, что банкиры знают о вас. Не беспокойтесь, подобной информацией располагают три человека, связанные с пулом. Да и то они больше знают про вашего итальянского агента, о чьей работе отзываются с искренним восхищением. Это уже я сопоставил обрывки данных, когда изучал ваш доклад. И, конечно, мне помогла организация, которую представляет наш уважаемый Андрей Геннадьевич. Не буду ходить вокруг да около. Мне нужен более точный прогноз и помощь со стороны Димарко, чтобы получить возможность работать с пулом. Наверное, вы могли бы снабдить итальянца дополнительной информацией, которая заинтересует банкиров и поможет мне войти в их круг. Одно дело просто продавать золото, и совсем другое – играть на повышение его цены. Для этого нужны более доверительные отношения, налаживание которых займет у меня неопределенное время. В общении с Димарко заинтересованы очень уважаемые персоны. Думаю, если вы согласитесь участвовать на встрече, то это принесет хорошие висты Советскому Союзу. Про вашу работу с Луи Виттон и Лореаль тоже ходят слухи в некоторых кругах». Опять эта улыбка, диссонирующая с непроницаемым лицом подполковника. «Я им не наивная девица, чтобы реагировать на лесть или непонятные намеки. Они так хвалят, либо пытаются так шантажировать, не пойму. Помочь СССР, о чем вещает Карнаух, значит выручить чиновников, не способных нормально управлять экономикой и решивших снова слить буржуям огромное количество золота. И ладно, если бы они купили на вырученные деньги что-то полезное, новые технологии или завод полного цикла для производства хорошей бумаги. Так ведь наверняка истратят все на помощь папуасам или подобную хрень. Будучи за рубежом, я внимательно изучил статьи о сельском хозяйстве. В 1966 году страна купила 7,5 миллионов тонн зерна. При этом отправила странам соцлагеря почти 3 миллиона тонн. На следующий год закупки уменьшились, а поставки типа союзникам увеличились. В последующие два года был спад импорта. Но все специалисты утверждают, что в 70-е Советский Союз опять начнет массовые закупки. Связано это с разными факторами, но основной причиной являются неэффективные методы хозяйствования. На фоне обеспечения продовольствием союзников, а главное просто обнаглевшее собственное население, которое кормит хлебом скотину, мне не хочется помогать чиновникам. Что мешает начать снижать потери при хранении зерна? Ведь чуть ли не треть урожая просто сгнивает, не добравшись до потребителя. Заодно почему не поднять цену на хлеб? Раз буханка за 20 копеек идет на корм коровам, то она должна стоить рубль? Малообеспеченные слои населения и многодетные семьи можно снабжать более дешевым хлебом. Но для этого надо признавать свои ошибки и начать шевелить жопой. Ведь нужны не только новые элеваторы, а еще изменения в методах хозяйствования. Поэтому к подобным лозунгам я абсолютно равнодушен. Мне вообще кажется, что пора заставить советского человека начать работать. Не получать и паразитировать, а пахать. В первую очередь это касается служащих огромного количества институтов и контор, не приносящих прибыль экономике. Только сейчас речь не о них. Мне нужен свободный выезд в Европу и США, а также возможность работать там, где захочу, ну, кроме откровенно фашистских стран. Обращаюсь к подполковнику, который сразу нахмурился. Жить я буду на два дома, большей частью находясь в Москве. Второе условие. Никто не заглядывает в мой карман и не претендует на честно заработанные деньги. Налоги буду платить исключительно в той стране, где заработаны деньги. Все остальные поборы, которые так любят советские чиновники, меня не касаются. Жилье в Париже я приобрету на собственные средства, дабы никого не обременять. С вашей стороны меня интересует исключительно защита от неадекватных товарищей и зарубежных разведок. Вижу, что глаза Карнауха стали похожи на пятикопеечные монеты, а брови поползли вверх. Выглядело это смешно, но я сдержался от проявления эмоций, а товарищ подполковник этого даже не заметил. Мне также необходимо разрешение на выезд для моей супруги и ребенка. Поверьте, поднимая руку в успокаивающем жесте вскинувшегося Андрея Геннадьевича. Бежать я никуда не собираюсь. Если бы хотел, то давно работал бы в Голливуде, и вы это прекрасно понимаете. В случае выполнения предварительных условий я согласен работать. Более того, вам на блюдечке будет преподнесена информация гораздо более важная, чем повышение цены на золото. Но только после выполнения второго пакета моих требований. Назовем их пока так. Далее вы захотите вертолет или самолет? А может, лучше сразу купим вам пароход? Не удержался от подколки ГРУшник. Подобные мелочи меня не интересуют. Виллу с яхтой я приобрету самостоятельно, не вижу в этом никаких проблем. В остальном я человек достаточно неприхотливый и сторонюсь излишней роскоши. Юрий как-то странно хрюкнул после этих слов, уставившись на мой Rolex. Основные условия же будут касаться совершенно иного вопроса. О чем мне лучше переговорить с вашим руководством? В качестве помощи стране я могу предложить информацию, которую оценят швейцарские банкиры. Если мы не будем хлопать ушами, то и СССР получит хорошую прибыль. Захожу на проходную уже ставшей родной киностудии имени Горького и не могу сдержать улыбку. Вон оно как обернулось. Надо было просто немного подождать. Не знаю, что последует за моим фактическим ультиматумом. Есть надежда на торжество разума, ведь даже коммунисты иногда считают деньги. Здесь же речь идет об огромной сумме и перспективе заработать в несколько раз больше. Ладно, пока надо переключиться на работу, так как информация для ГРУ давно подготовлена и систематизирована. Но никто не отменял ТО и собственное творчество, которые давно стали неотъемлемой частью моей жизни. Захожу в наш корпус, стучу ботинками по коврику, сбивая остатки снега, и снимаю кашемировое пальто. Оглядываю недавно отремонтированный холл и опять улыбаюсь. Мы оформили помещение в стиле лофт, но сначала смотрелось диковато. Но необычные кресла, журнальные столики и светильники, изготовленные по картинкам одного из западных журналов, элегантно вписались в антураж. Далее мы добавили картины с изображением самых удачных работ прогресса и некоторых ведущих сотрудников. Ради смеха я начал флешмоб и заказал картину, где меня изобразили в доспехах древнерусского воина. Что-то грозного орущего и размахивающего секирой. Идея народу понравилась. Тут же рядом появилась пузик с луком и в кожаной юбке, изображающая Диану. Благо тогда у нее под рукой был собственный художник, который постарался на славу. Каплан неожиданно предстал вельможей 17 века в парике и соответствующем одеянии. Серова, естественно, не могла пройти мимо образа боярыни. А Капитонова выбрала образ Адалиски. Выглядела Светочка сногсшибательно, и самое главное, художник обошелся без грамма пошлости. А вот эротичности и скрытых намеков там хватало. Недаром основная масса посетителей больше всего уделяла внимание именно этому полотну. Солодовников в мундире гвардейца XIX века и Нина Галактионова с весьма фривольным декольте фрейлины времен Екатерины. Смотрелись на этом фоне менее вызывающе. Гена ясный не стал заморачиваться и предстал в виде Садко с гуслями. В общем, смотрелось все необычно, тем более для СССР. Из-за Светочкиного портрета разгорелась самая настоящая война. Мол, советская женщина, коммунистка и известная журналистка не имеет права представать в подобном виде. Особо свирепствовала Барабанова, завалившая жалобами все мыслимые инстанции. По советской традиции, бездельники и паразиты, простите, ответственные товарищи, оперативно собрались и осчастливили ТО сразу двумя комиссиями. С райкомовцами я даже встречаться не стал и запретил делать это руководству объединения. Товарищи реально не пустили на порог. Вернее, ограничились холлом и кабинетом завхоза, который находился на первом этаже. На второй, где расположилось руководство и творческая часть работников, никого из гостей не пустили. Скандал вышел знатным, но удалось отбиться от недоумков. Следующая комиссия была совместной и состояла из работников Минкульта с Госкино. Руководил ею мой старый знакомый, товарищ Пархоменко. Здесь я тоже повел себя весьма жестко и сбагрил все на пузик, как второго человека ТО. У принцессы в тот момент было плохое настроение и мало времени, ведь работала она полдня, как молодая мама. Итог — еще более жуткий скандал. Не знаю, чем моралисты допекли нашу рыжую валькирию, но часть претензий о непотребном изображении она приняла на свой счет. В общем, комиссия ретировалась и уже сама начала писать жалобы. Только трогать красу и гордость советской литературы — занятие весьма сомнительное и даже опасное. У Оксаны сейчас такая крыша, и не только в БССР, что я сам ее немного побаиваюсь. В результате дело спустили на тормозах, и нас пока не трогают. Но Барабанова не сдается. Прошел уже год, но наша боевая бабушка решила организовать новый крестовый поход против разврата и поклонения чужеродным идеалам. Сейчас идут разговоры о рассмотрении нашего поведения в идеологическом отделе, отвечающем за культуру. Вот только его руководитель, товарищ Шауро, сам из Белоруссии и не хочет лезть в конфликт из-за вздорной бабы. Думаю, именно по этой причине процесс присылки новой комиссии или заседания растянулся на неопределенный срок. Смотрю еще раз на изображение полуобнаженной Светочки, чьи прелести еле скрывает прозрачная ткань, и грустно вздыхаю. Разворачиваюсь и направляюсь в свой кабинет. Не успел зайти, как секретарь сходу вывалила на меня массу информации. Кто-то звонил, другой приходил, третий чего-то требует и так далее. Пресекаю словесный поток и прошу составить список первоочередных дел и заказать международный разговор с Римом. Понятно, что я пришел на 2 часа позже и придется корректировать график. Минут через 15, когда я только погрузился в изучение информации о планах нашей детско-юношеской студии, раздались короткие и частые звонки телефона. Снимаю трубку и сквозь небольшой треск подтверждаю оператору, что готов к разговору. «Добрый день, Дино!» — отвечаю на приветствие продюсера. «Как ты относишься к призракам?» «Не понимаешь?» «Просто я решил снять фильм про привидения, и мне нужно с тобой посоветоваться». «Нет, работать лучше всего в Голливуде». «Роберт тоже собирался приехать?» «Тогда я с нетерпением жду вас в Москве», —